Двое суток, пока шла воздушная операция под Черниговом, были сумбурными и сумасшедшими именно из-за повышенного внимания со стороны всех и вся. В первую очередь, естественно, это были немцы. Они не знали нашего радиуса действий и нашей высотности, поэтому начали нас прощупывать с помощью Ю-86Р. Но Кравченко, понявший, что над этой местностью расположился зонтик радиусом 250 км, свои полки сунул под него, расположив их поблизости, как с целью продолжать операцию против войск Гудериана, так и для того, чтобы прикрыть полки от штурмовых ударов основного бича немцев. Немцы ошиблись сразу. Они вошли в зону действия РЛС на высоте 14 тысяч метров. Совершенно ясно, кто к нам летит и за каким чертом. Нет, чтобы совместить все 333 удовольствия. Мы, само собой, тихо и мирно сидели на аэродроме. Когда он крутнулся, подняли миги, но РЛС работала один оборот в 6 минут. Истребители пошли сопровождать штурмовики. Если помните, других машин просто не было. Илы по танкам работают через пень-колоду, но вместе с ними в воздух поднялся Петр с ведомым на ЛАГ-3В. В стороне набрали высоту, когда Юнгерсу и его экипажу надоело мерзнуть, и он пошел на спуск, его сбили. Ставка наращивала удары, подтягивая все новые и новые бомбардировочные полки, включая те, которые летали на очень устаревших ТБ-3. Чисто как бомбардировщик он еще вполне тянул. Он не мог драться с истребителями. Сунувшихся было мессеров из группы армий «Юг» из 3-го гешвадера, пришедших из-под Коростеня, перехватили еще до Днепра. Мы действовали вместе с остатками авиации 5-й, 6-й и 26-й армий. Пройти немцы не смогли, и вообще посылать в лес желтую технику вредно для здоровья. Эти истребители, видать, срочно из Африки перебросили, и цветом своего камуфляжа они резко отличались от других. АДД отбомбилась без проблем. Но у нас были потери. Потому что подходили истребки других армий тройками до шестерками максимум, без связи и с разных сторон. Эскадрилья еще и была вынуждена на них отвлекаться. Несколько раз мы не успели к шапошному разбору, поэтому в общем бою на суммарном счету выиграли люфты 26 против 32. Особо свирепствовало два звена истребителей, имевших красного фламинго на моторах. Возможно, что цвет был розовый, но от этого не легче. Немцы применили свою обычную тактику. Более 40 истребителей пытались разорвать наш строй и разбить нас на пары. Снизу, с востока, с севера и юга подходили разрозненные тройки и шестерки наших истребителей, которые вступали в бой с двумя восьмерками мессеров. Действовали эти звенья свободно, их прикрывала хреново туча истребителей. Пока наше звено держалось вместе, мы пытались сорвать атаки и сожгли 2 из 16 немцев. Но как только звено распадалось, каждому из них мы помочь не могли. Иначе и нас бы сожрали численно превосходящие враги. Мы атаковали их тогда, когда они собрались для отхода, и ни один из них не ушел. Топливо и боеприпасы у нас были, и мы навалились на противников, у которых все это кончилось. Внизу были наши войска, 5-я армия. Немцы разделились, один штафель пошел на восток, на заклание, но мы атаковали тех, кто пытался уйти на запад, затем вернулись по наведению к тем, кто ушел на восток, и рассчитались с ними за ребят. Нас было мало, в 3 раза меньше, чем противника, потому выкручивались как могли. Взять их можно было только так, на отходе и без боеприпасов. Выпустить боезапас впустую мы им активно помогали. Ощущение все равно мерзкое, а тут еще канарейки приехали. Попрощавшись с Петром утром, генерал Кравченко сел в свой Як и полетел не в Брянск, а в Москву. Он поймал Верховного, когда тот выходил из кабинета, получив от ВВС сводку, что удар по Гудериану нанесен. Не думаю, что его интересовали нюансы. Но Кравченко, бывший инспектор истребительной авиации ВВС, принял 11-ю дивизию 22 июня после гибели всего командования этого соединения. Без лишних слов он понял, что от его действий зависит судьба Родины. Сел в самолет и прилетел под Брест. Терял личный состав, полками. Отводил на новые рубежи и дрался, лично принимая участие во всех серьезных боях. На 9-11 сентября укомплектованных полков у него не осталось. Гудериан прорывался, и остановить его было нечем. При возникновении малейшей задержки тот вызывал СТГ-3, который 5 штурмовыми группами пробивал любую оборону или оборонительный укрепленный рубеж, переворачивая бомбами все, что находилось внизу. Где не справляются танки и артиллерия, там справятся штуки. И вдруг налаженная и стройная картина, созданная противником, дала сбой. 2 полка штук прекратили свое существование. Полк истребителей с усилением отправился в том же направлении. Генерал Кравченко попробовал новый истребитель и понял, что на нем можно бить противника, особо не теряя людей. Не надо говорить, что он жертва режима, его выродок или сатрап, а не демократ. Он истребитель, и его дело истреблять. В течение июня, июля и августа, 3 месяца, истребляли его дивизию, его летчиков, которых он любил, о которых он заботился. Он понял, что сделать самостоятельно такие самолеты он не сможет. У него нет таких знаний, которые могут позволить за неделю создать новый истребитель. Значит, нужно заставить людей, в этом соображающих и имеющих для этого силы и средства, дать ему такие машины, чтобы остановить врага. И он полетел в Москву к Сталину. «Иосиф Виссарионович, товарищ Сталин, есть панацея». Он не совсем понял то, что сказал ему Петр, но уловил, что вместо свалки ему показали новый тактический способ уничтожения врага. Но во главе угла у него стояли самолеты, а не локатор и его операторы. Это дойдет позже. Довольно сумбурно и без реальных доказательств генерал доложил об успехе, пожаловался, что сил и средств не хватает, и надо делать такие машины, как их сделали в Ейске. Верховный сказал, что успешная операция будет продолжена, а вот доклад Кравченко слишком эмоционален и лишен доказательств. «Товарищ Кравченко, покажите, о каком самолете идет речь, какие средства обнаружения задействовались. Я вас жду в 14.00. До свидания». Генерал пересел в Як-7, во вторую кабину сунул корреспондента и через час был в Нежине. Там пока было тихо, работали самолеты 11-й дивизии, а эскадрилья переснаряжалась после второго вылета. Струнников снял все, что ему показали, съездил на позицию РЛС, ему проявили пленки и распечатали фотографии, которые тут же передали Кравченко, который сразу же улетел в Москву. Но оказалось, что о разгроме лапотников корреспондент успел поделиться с редакцией, несмотря на то, что Кравченко звонил ему на квартиру, он был обязан сообщить о срочном вылете на фронт редактору. Плюс Левитан. Утренняя сводка содержала несколько слов об успехе. Во время пролета Юнкерса на аэродром шлепнулся Ли-2 с целой толпой москвичей, корреспондентов, актеров, певиц и певцов. Мало того, что нас рассекретили, так еще и нос свой суют туда, куда не положено. Денис Степанович ведет бой, ему продохнуть некогда, а в штабную землянку рвутся канарейки. В общем, Петр не выдержал и послал всю эту толпу в пешее эротическое путешествие. Никаких интервью не будет, это разведывательные подразделения, и делать здесь никому постороннему нечего. Собрали манатки и вон отсюда со своими талантами. Вызвал караул, и они загнали актрисок в самолет. Что только про себя не наслушался. И чудак на букву «М», и что на коленях, сука, приползешь, молить будешь, и что готовься на лесоповал, сосунок. Тут зеленая ракета, и пришлось бежать к машине. Без него Скоморохов пригрел Петросян. Они организовали свой концерт для двадцатки. Марик Акопович был большой любитель похлопать в ладоши. Его эскадрилья принимала участие в налете на Ягодное, на самую голову Гудериана. Так что заслужили. Через 2 часа вернулась 13-я, после тяжелейшего боя. Люди уставшие, злющие, бой-то мы проиграли. Немцы смогли нанести существенный урон и без того ослабленным до нельзя ВВС полуокружных армий. То, что сбили мы, это, конечно, здорово, но если так дело и дальше пойдет, то труба. Людям отдохнуть и прийти в себя требуется, а тут шуты. Вопросы задают неуместные, с подколками. А почему капитан майорами да подполковниками командует? В итоге скандал продолжился, только вместо Петра в нем приняли участие еще 7 летчиков. Хамы, рабы! Творческая интеллигенция уже самостоятельно села в самолет и улетела. Но немцы затихли. То ли силенки кончились, то ли какую-то пакость готовят. На второй день операции серьезных боев в воздухе уже не было, и наши войска пошли вперед. Дивизии сумели развернуться. Быстрый Гейтс начал отход. Вернулся Кравченко на нашем самолете, который он попросил перегнать в Москву сутки назад. Ему поставили новый кок и винт, бронестекло на кабину. Петр показал ему расшифровку РДО из Ростова, что нас отсюда снимают, возвращаемся на исходные. Плохо. Обнаружитель заберешь? А он не наш, он местный. Только я не в курсе, кому он принадлежит. Экипаж у него есть, вместе с моими работали. «Это здорово, Петь. Что ж ты колючий-то такой? Нельзя с этим сучьим племенем так. Главное, политуправление просто завалено жалобами на тебя и твоих орлов, а с ГПУ шутки плохи. Нельзя так. Требовалось приласкать и выпить с ними. И пустить их, по их требованию, в штаб эскадрильи, чтобы они раззвонили немцам, почему их бьют. Так что ли, товарищ генерал?» «Гриша, Григорий я. С точки зрения командира ты прав, но плыть против течения трудно. Снесет, как многих снесло. А фотографироваться чего отказался? «Дело на мне висит, про изнасилование. Оно закрыто в связи с гибелью подозреваемого». «Что, правда, что ли?» «Да ну нафиг! Напоили меня три больших начальника в декабре 39-го, а хозяйка квартиры, где я квартировал, решила меня на себе женить, ну и залезла ко мне в кровать. Она с утром перевели в другое место, и пошантажировать меня не удалось. Написала заявление, что я ее под угрозой оружия заставил это сделать. А мне еще через день Саньку Хабарова, который у нас ведущим был, пришлось прикрывать, у него двигатель засбоил. Пришлось машину поставить под огонь, чтобы трассу сорвать. Сбить я его не дал, подошли наши, мы из боя вышли. А протектор ШК-12-7 не закрывает, топливо подтекало. По дороге домой полыхнуло, сбить пламя не удалось, высота маленькая, пришлось прыгать со срывом. Самолет упал далеко от меня. Сразу не обнаружили, но доложили, что сгорел. А меня через два дня охрана тыла подобрала, я уже никакой был. Дело закрыли на этом основании. О том, что оно было, я узнал осенью 40-го года, когда подполковник Кузнецов из отпуска возвращался. А я свой уже отгулял. Отложил на следующий. А тут война. Вот так вот, Гриш. Ситуевина. Тем более нельзя было так с этим стадом. Сейчас раскопают. Гриша. Обнаружить и запеленговать локатор, как два пальца об асфальт. Никого в землянку не пускай. Ни одного слова о нем. Их выпустили всего несколько штук. Вот орден Ленина. Я его заработал за эту наяду, а получил через полтора года перед вылетом сюда. Бывший командующий ПВО под арестом. А пили мы с ним, и он приказал маузер с меня снять, и он основной свидетель по моему делу. РЛС может очень многое, но она не руководит боем. Она только инструмент. Все остальное решает человек, стоящий возле планшета. Он видит обстановку и вносит решение по использованию сил и средств. А этих людей ты забираешь, и все теперь предстоит решать самому. Здесь остается старший лейтенант Васьков. Он все эти дни находился при штабе, закончил курсы при Академии Буденного. Вот его береги, прислушивайся к тому, что он говорит. Он пока опытнее тебя в этом отношении. За это спасибо. Пойдем ужинать. Кравченко встал со скамейки в курилке, где они разговаривали. Потянулся, размял плечи, несколько раз взмахнув руками. Хлопнул по плечу Петра. Пошли, Петруха, не робей, прорвемся. Главное, танки остановили, а остальное — мелочи. В 04:10 14 сентября 1941 года Петра разбудил начштаба. «Петр Васильевич, подъем, все отменяется». «Что отменяется?» «Вылет в Ростов. Пришло РДО из Фрейзендорфа за подписью наркомфлота Кузнецова. Первой эскадрильи 13-го ОРАП вылет Ростов-Центральный отменяют, ТЧК. Местом дислокации назначен ад Лисий нос, ТЧК. Прибытие доложить не позднее 12:00-14:09:41, ТЧК». Формирование остальных эскадрилий в городе Стаханово МО, ТЧК, командующий РККФ Адм Кузнецов, ТЧК, командующий ВВС РККФ ГЛ Жаворонков. Крутой вираж. Вспомнили о нас, стоило чуть высунуться. Ну что ж, домой, в Питер. Меняйте требования для наземного состава, запрашивайте Ржев, Калинин, а лучше Борисова для дозаправки. Транспортники сажать тоже там. Им без охранения к городу не прорваться. Черт, не могли вчера дать, ночью бы проскочили. Делайте, что хотите, Денис Степанович, а через час максимум техсостав и операторы должны вылететь. Петр Васильевич, они уже в самолетах, я задержал вылет. Надо антенну от РСБА открутить и положить в самолет, и радистов догрузить. Разрешите идти? Жду вас в штабе. Обиделся. Надо будет извиниться, что это Сосна наговорил. Он на штаба опытнейший. Ему наши с Петром ЦУ нафиг не нужны. Быстро одевшись, Петр заскочил в столовую, куда уже подбегал народ на завтрак. Они еще не знают, что направление переменили. Петр выпил бурду, которую здесь кофе с молоком называют, сунул за щеку бутерброд с сыром и украинской колбасой и быстрым шагом пошел в штаб. За это время все 4 или 2, их количество уже увеличили, и 4 У-2 взлетели и исчезли в ночи. На СКП находился и генерал-лейтенант Кравченко, который тряхнул ему руку и продолжал говорить с кем-то по телефону. Им дали Борисова, их обещали подхватить и сопроводить по маршруту. Григорий Пантелеевич поднимает шестерку, их наведут. Нам приказано прорываться без промежуточных посадок, сказал начштаба. Они с дуба рухнули. Здесь ладно, а там 250 километров по тылам противника под самое утро и на последних каплях. А ты как хотел. Ты ж герой, и у тебя чудо-богатыри. И немцев ты одной правой. Забыл, что ли? Я дозвонился до Мичугина, он дал команду обеспечить ночную посадку в Василькова, это станция 246-й километр, под Акуловкой, и быструю заправку. «Все, чем могу помочь», — улыбнулся Кравченко. «Без техников останемся, без операторов и связистов. Ногу в стреме и марш-марш». «Ладно, стенать поздно. Спасибо, Григорий Пантелеевич». Присели на дорожку и с Богом. Построение, поставка задачи, раздача новых карт и по машинам. Эскадрилья собралась у Борзны и поднялась на 6000. Там новая машина имеет максимальную скорость. Противник под нами, но не кусается, еще темно. И здесь он нас сам боится. В эфире тишина. Через 1:40 начали снижаться, чтобы найти неизвестный маленький полевой аэродромчик. Впереди зажигается прожектор, мощный, зенитный. Но он не шарит по округе, а светит чисто вертикально. Он ориентир. За пару километров до него эскадрилья включила ОНО, и загорелся второй прожектор. Между ними находится ВПП. Первый прожектор быстро упал в направлении второго, который погас. Он освещает полосу, заходить надо через него. Эскадрилья вытягивается колбасой, и Петр первым заходит на посадку. Последним сядет на штаба. Все сели, подъехали заправщики и по 4 самолета начали обслуживать. Летчики от машин не отходят, ругаются с маслозаправщиками, которые пытаются МС-20 залить без фильтра, так быстрее и меньше риска пролить масло на машину. В 100 километрах от нас, южнее, заправляются наши транспортники. Подождали их 40 минут и поднялись к ним. 8 утра, уже светло. Машины разбились на звенья, сопровождаем самый ценный груз, своих техников. Через Тихвин, Сторожно и Морье идем к Лисьему носу. У Сторожно появляется четверка противника. Самолеты незнакомые, какие-то бипланы. Зато на борту знакомые знаки. Голубая свастика в белом круге. Финны. Сами атаковать не решились. Петр запретил их атаковать сначала, но когда они попытались потянуться сзади, их быстро причесало второе звено. На лобовой, не ввязываясь в маневренный бой. У Суха понизу проскочили мистера с прямыми законцовками, старенькие Эмили. 8 штук. Не ценят нас чухли. Расслабились. Камуфляж у них другой. Желтых носов нет. Корпуса шарой выкрашены. Ее Россия в избытке оставила на старой базе линкоров. Желтый цвет только на самом кончике. Кок и 10 сантиметров капота. Какие-то черно-белые полосы по верхней части фюзеляжа. Идут ниже наших транспортников на 500-700 метров. Мы молчим, и до этого команды отдавали белым шумом. Финны болтают, только треск стоит. Классифицировали нас неправильно, разрыв между этажами оценили в 1.5 раза больше. Видят только половину из 17 машин, если не считать транспортников. Считают, что летит большое начальство, и мы их не обнаружили. Впереди пара, сзади 3 пары. Наши машины продолжают ходить ножницами и качелями, не перестраиваясь и не реагируя на противника. Первая пара финнов пошла на боевой разворот, стремясь выйти в хвост 4 или 2. При перегрузке им сложно следить за остальным в воздухе, а ведущий нашего 3-го звена с ведомым перевернулись и пошли на переворот, атакуя пару с 4:1 лобового верхнего левого сектора. Угол атаки примерно 30 градусов по горизонту и около 30 по вертикали. С таких углов обычные летчики не стреляют, цель быстро перемещается, дистанция изменяется стремительно. Это как стрельба по тарелочке, только она идет снизу справа почти на тебя. Мы с Петром и с Сашей Хабаровым отрабатывали стрельбу с любого ракурса по конусу. В каждом квартале один из них становился лучшим стрелком училища. Саша и своего теперешнего ведомого, старшего лейтенанта Николая Аврамцева, готовил по этой программе, пока было топливо в училище. Изо всех типов оружия. Здесь баллистику спиной чувствовать надо. В этот момент летчик сливается с машиной, и кроме 2 точек его ничего не интересует. Положение своей машины и точка прицеливания, обычно это бортовой номер или, как у финнов, неудачно расположенная эмблема собственных ВВС. 3-патронная очередь из шваков, 6 раз вырвались из пушек, щелчок выбора и 6-патронная очередь СБС. Саня сходу пошел наверх, занять свое место в строю. А Николай чуть промедлил, желая убедиться, что трассы чертят нужную кривую, и тоже задрал нос вверх в косой петле. Передний мессер получил разрывы в районе фонаря, перевернулся и скользнул в озеро, а 2-й точно в эмблему и по хвосту. Клюнул носом и, вращаясь через нос, рухнул. Атаку финны оценили. Так бьют только летчики-снайперы. Вместо Эмельмана проделали маневр в рассыпную, разойдясь веером со снижением, и, прижавшись к самой воде, пошли к Приозерску. До самого Лисьего носа больше никто не мешал. Петр и начштаба сели на бычье поле. Требовалось получить ЦУ и представиться. Петр передал свои высотные краги подошедшему технику. «Заправить со смесью один и проверить масло. Боезапас полный». «Есть. Именно лакированных авиационных гарантированных гробов в этом стаде хлама и не хватало». «Язык придержи, сержант. Займись обслуживанием. Где начальство?» «Там. Смеси нет». Сержант пальцем показал сторону, противоположную форту Риф, к городу. «Найди или не заправляй. Это разведчик, высотник». «Есть, товарищ летчик. Прилетели, командуют. Где ее искать?» — тихонько пробурчал не спавший несколько дней техник. Петр вынул пачку папирос и протянул ее технарю. Тот взял папироску и вопросительно посмотрел на Петра, прося глазами вторую. «Бери». «Спасибо. Найду смесь. Не беспокойтесь». Подошел Коростылев, которого поставили чуть дальше. Он уже куртку снял, чтобы нашивки были видны. Видать, тоже с техниками ругался. «Блин, бардак у них здесь. Никакого порядка». «Ничего, привыкните, товарищ подполковник. Это 61-я бригада, лучшая на Балтфлоте». Петр куртку тоже снял и перебросил через плечо. Утро было жарким, завыла сирена. Запыхали дымками двигатели ишаков, из землянок выскочили летчики. Технари достали из-под крыльев их парашюты. Запуск двигателей осуществляли механики, чтобы сократить время вылета. «Командиры бригады на вылете. Командующий ВВС флота вон там, за Кронверкским каналом, на Зосимово, в южной казарме. Идите по Фортовой, не ошибетесь. Канал перейдете, там направо, к Петру Первому. Налет можете пересидеть здесь. Машина есть?» «Машины запрещено использовать для перевозки личного состава. Они грузы перевозят. Извините, товарищ подполковник, такой приказ. Вы проголосуйте на дороге, может, кто и подберет». Загрохотали орудия. Дежурный по штабу слегка побледнел, тревожно посматривая на накат блиндажа. Место это было раньше глухое, за окраиной города. Сразу за Фортовой дорогой, то место, где заканчивали свой путь жители города со времен Петра, его основателя. Кладбище, зажатое с двух сторон артиллерийскими позициями, складами со снарядами для кораблей и пушек крепости. В просторном блиндаже штаба, кроме дежурного, практически никого не было. Только пара краснофлоток стучала на машинках какие-то бумажки, и лысоватый подполковник за столом что-то писал. Петр подтолкнул на штаба за рукав и показал ему рукой на выход. Картина маслом. Плотные девятки юнкерсов двух типов и хенкелей под охраной немногочисленных мессершмиттов шла со стороны Гатчины над Рамбовом. Их атаковали с разных сторон разрозненные пары и одиночные истребители И-16. Форты открыли заградительный огонь. Снаряды достаточно беспорядочно рвались на разных высотах. Их было много, но огонь был неорганизованным. Кто во что горазд. Пара 88-х горела и отходила от города. Ишаков было мало. Боем никто не руководил. Его исполняли сами летчики. Били ведущих, уходили от атак мессершмиттов, но атаковали только бомберов. Многочисленные разрывы снарядов заставили противника начать маневрировать по направлению. Еще несколько самолетов были повреждены, но противник прорвался. Часть самолетов пошла в пике, другие просто освобождали люки по команде ведущего. Столбы воды, взрывы. В 3 километрах восточнее и в небе, и на море, и на земле был ад, который проигрывала авиация и ПВО города и флота. Настроение — сесть в самолет и броситься на помощь. Но от 2 тяжелых высотных самолетов состав и результат боя не изменится. У штаба тормознула полуторка, 2 краснофлотца начали быстро выбрасывать из кузова пачки листовок и газет прямо в пыль. Они и вправду никому были не нужны здесь. «Куда едете?» «Обратно в типографию». «До штаба авиации добросите?» «Прыгайте в кузов, товарищи командиры, и помогите разгрузиться. Сейчас сюда зайдут». Как только последние пачки бумаги вылетели за борт, водитель газанул, с визгом повернул на Фортовую, проскочил мост и тормознул. Петр и Денис Степанович выпрыгнули из машины, которая пошла прямо, а они, прижимаясь к домам справа, двинулись вперед. Выйдя из-за деревьев, Петр увидел мачты линкора, артиллерия которого вела зенитный огонь. На фок-мачте он увидел антенну Рифа. Она крутилась, но она была одна. «Пойдемте быстрее», — поторопил Петр на штаба. Они прошли через пост, предъявили документы, и Петр побежал по трапам на 3-й этаж, потом выскочил на крышу. Там били 37-миллиметровые орудия и зенитные пулеметы. Но Петра интересовали только корабли. Второй линкор, стоявший на рейде за Мурзаводом, антенн Рифа не имел. В доке стоял Максим Горький, у него был полный комплект антенн, но они не крутились. Немцы отбомбились и уходили, Истребители помогали друг другу отделаться от назойливых мессеров и спешили на посадку. «Ты чего, Петр Васильевич?» «У линкора, ближнего, нет вертикальной антенны РЛС. Может быть повреждена? А зачем она?» «Она замеряет высоту цели и подает сигнал об этом в СУАО и на орудие. По нему рассчитывается упреждение и выставляются трубки шрапнелей. Понимаете, ее нет. Она должна стоять справа от горизонтальной и чуть ниже на специальном вымпеле. Вымпел есть, а антенны нет. И в доке стоит Горький, ведет огонь, но антенны у него не вращаются. Охуренеть! Петр достаточно редко выражался, для этого его требовалось сильно завести. Надо срочно связаться с командующим флотом. Бежим в штаб». Влетели в кабинет, а там никого, ни души. Все в бомбоубежище, отбоя тревоги еще не было. Телефонный справочник подсказал позывной вице-адмирала Трибуца. Петр представился и попросил связать его срочно с адмиралом. «Обращайтесь по команде, к командующему авиацией. Вопрос к авиации не имеет никакого отношения. Я один из конструкторов радиолокатора «Риф». Во время отражения налета на Кронштадт ни один из локаторов нормально не работал. У линкора отсутствует вертикальная антенна, а на крейсере РЛС вообще не включена. Немедленно соедините с адмиралом, или будем разбираться через Москву, через Верховного». «А на крейсере РЛС вообще не включена. Немедленно соедините с адмиралом, или будем разбираться через Москву, через Верховного». В трубке молчания. В кабинет входит генерал-майор Самохин. «В чем дело, товарищи? По какому праву?» «Ба, кого я вижу? Денис Степанович, сколько лет, сколько зим?» «Тсс!» — с Трибуцем говорит. «Выйдем, Миша, вопрос серьезный». «А че там, а че?» «Не про авиацию. Флот прокололся. Фитиль может прилететь страшный. От самого». «Так какими судьбами, Денис Степанович?» «Да вот, прибыли». И передал документы. «А я не понял. Он командир? Капитан и командует тобой? Они что там, с дуба рухнули?» «Ну, ты тоже у меня ведомым был в эскадрильи, а теперь генерал». «Так говорили вам, что нафиг вам это училище упало. Давно бы все авиацией командовали». «Хм, на фронт-то еле отпустили. Петр сказал, что лучший начтаба, чем я, просто не найти. Андреев отпустил. Капитан — отличный мужик и командир, с руками и головой. Полк на формировании, первая эскадрилья села в Лисьем носу. 15 модернизированных лагов и 2 высотных разведчика. Переброшены из-под Чернигова. Эскадрилья уничтожила более 150 самолетов в воздухе и на земле. А то, что капитан, так ему это звание 2 сентября только присвоили. За данные о противнике на Южном фронте. Кузнецов же у вас служит. Он может рассказать тебе, как воевал под командованием Петра в Финскую». «Не сможет он уже рассказать. Вечная ему память. Погиб на Ханка». «Стоп. Что-то он рассказывал о каком-то ночных изобретателе и прирожденном воздушном разведчике». «Это он и есть, только фамилию сменил». «Почему?» «Фамилия отчима, его мать с ним развелась». «Постой, был такой полковой комиссар ночных у нас, в 8-й Бабре. У Снеткова комиссаром был. Пропал без вести вместе с экипажем в январе 40-го года. Помню такого. Говорил он, что пасынок в Ейске учится». Пока генерал и его бывший командир эскадрильи обсуждали Петра, тот выяснил, что вертикальную антенну с линкора «Марат» сняли по личному приказанию адмирала Трибуца во время подготовки к военно-морскому параду в Таллине 7 ноября прошлого года, дабы видом своим мерзким флот не позорило и симметрию не нарушало. Он приказал либо поставить их 2 симметрично, либо выварить новый вымпел строго по диаметрали. И ему насрать, что теневые сектора возникнут. Второй антенны достать не смогли и демонтировали имеющиеся. Тем более, что возникли заморочки с подключением всех зенитных орудий в единую систему управления огнем, так как это требовало установки репитеров к каждому орудию. До ремонта, который планировался на осень 41-го, решение отложили. На Максиме Горьком не удается запустить локатор, который установили в начале июля 1941 года. Вызывали специалистов из НИИ-9, которые в Таллин не долетели. «Так вы говорите, что являетесь конструктором данной техники? Вот и разбирайтесь, что и как. Как я уже говорил, ни одной станции наяда в городе нет. Были станции у ПВО на финской границе, но что с ними и где они, я не в курсе. Институт эвакуирован 4 июля в неизвестном направлении». «Товарищ адмирал, на форте «Риф» мы устанавливали локатор. Опытный образец. Вы его еще осматривали в начале декабря 1939 года. Где он?» «Вроде договаривались, что это будет постоянное место его базирования, и совместно с институтом флот продолжит испытания и разработки». «Точно-точно, капитан. Был там локатор. Перед самой войной видел, и он был исправен. Тогда, с вашего разрешения, я в первую очередь займусь им и посажу туда своих операторов, потом Горьким. И прошу вас отдать приказ об установке антенны на Марате. Настроить станции я помогу». Трибуц, который отчетливо понял, что такой прокол ему попросту не простят, и Костолом и Берии уже ждут его с распростертыми объятиями, был сама любезность. Флот уже потерял кучу кораблей от действия авиации, враг напирал. Адмирал лично просил главкома флота прислать отличившийся полк. Но выяснилось, что полк существует лишь на бумаге, и пока прилетело только 17 самолетов, а командир полка сразу доложил, что возможности доставить сюда необходимое ему оборудование у него не было. Станцию отгрузили из Ростова в адрес полка литерным поездом. Машины выгрузят и попытаются доставить их по Ладоге. В общем, все через одно место. Чуть позже Петр представился Самохину, но их встреча была очень короткой. Прибыла машина с личным адъютантом комфлота, отданная Трибуцем для ценного специалиста, и Петр укатил на форт. В 10:30 он позвонил уже оттуда и приказал доставить сюда всех локаторщиков, штурманов наведения, антенну и Ли-2, который будет исполнять роль радиостанции полка. Несмотря на то, что РСБА был флотским изобретением и весьма полезным, авиация Балтфлота еще не успела озаботиться его изготовлением. Поговорили и благополучно забыли. В 11:17 РИФ вышел на режим, очертив невидимый круг радиусом 350 километров вокруг Ленинграда. Он гораздо мощнее наяды и более точный. С нового командного пункта Петр поставил задачу Хабарову. «Саша, РЛС заработала. Сейчас в воздухе никого. Только в районе Волхова какие-то самолеты. Карта под рукой?» «Да. Значит, взлетаете. На малой высоте уходите в залив. Примерно до Песков. Я подскажу. Там влево, на Копорье, с набором высоты. Держите 6, если облачность позволит. От Копорья к Луге. Внимательно осмотреть аэродромы Тарашковичи, южнее Луги, возле Череменецкого озера. Второй аэродром может быть у Толмачева. Посмотри там все. Немцы, истребители, базируются в Красногвардейске и в Сиверской. Держись повыше, чтобы тебя видно было. Они привыкли, что истребители здесь больше часа не летают и ожидают подхода только с севера, напрямую. А ты их удиви, от души. Сам бы пошел, но есть дела, в ближайшее время буду занят. Действуй. Есть, пощекочем гадов. 14 машин ушло на маршрут. Подгадали они как раз вовремя. Немцы начали взлетать и собираться для набора высоты. Саша снизился и зашел снизу сзади. Ребята основательно проредили группы, свалив 20 машин. Когда к ним на расстоянии 2 километра подошли детишки Траутлофта, то они с ними сыграли в кошки-мышки, не давая приблизиться и не отпуская от себя. А те привыкли работать на коротком плече, и даже тот мизер, который у них был в баках по умолчанию, так и его не доливали. И 16 шустрые, и разворотливые. Но уйти от противника им скорость не позволяла. Поэтому немцы себя максимально облегчали. Через 20 минут такой игры они запросили себе поддержку. Но неожиданно для них их канал зашипел, захрюкал и оказался забит белым шумом. Перешли на запасной. Их у них только 2. Там то же самое. Под ними Ораниенбаумский пятачок. И тут лаги переходят в атаку. Немцы на вертикаль. А не тут-то было. Догоняют и расстреливают. Чуть покрутились, решили отрываться на пикировании. Лаги не отстают и продолжают стрелять. А внизу солдатики и матросики бегают. Так и ждут, когда белый натуральный шелк можно будет пустить на простыни да на портянки. В общем, Саша испортил немцам настроение на все 100. И ни одного немца из ЙГ-54 назад домой не отпустил. Сам Петр совершил первый вылет над Ленинградом только на следующий день. Все это время он занимался 2 имевшимися локаторами флота. Оказалось, что на обоих кораблях командиры второй группы, вертикальщики, ушли в морскую пехоту. На Горьком и командир локаторного поста, который был полностью неработоспособен, тоже ушел на фронт. 2 нашли и вернули на корабли, а 3-м стал обнаруженный в городе инженер Владимир Иванов. Какие-то личные дела не позволили ему выехать вместе со всеми, затем его на улице загреб патруль, когда он возвращался из лаборатории на Каменном острове домой. Его объяснение, что да, институт уехал, но он работает в институте, никого не устроили. Его отправили рыть окопы под Лугой. Затем он отступал оттуда в Ленинград. Сидит без пайка, денег и работы. И что делать, он не знает. «Собирайте здесь все. Дочисто. Я пришлю машины, грузитесь и в Лисий нос. Будете служить на крейсере «Максим Горький». Я же не годен по здоровью. Ну, хватило же его выбраться из-под луги. Да вот, килька в томатном соусе. Немного галет и шоколад. Не ели ведь давно. Черт, ножа нет. Держите. Это локаторщик от Бога, человек, который каждый блок станции знает наизусть, без схемы. Плюс он был разработчиком программы для контрбатарейной борьбы. Три рифа позволят накрывать любую батарею как орудиями, так и пикировщиками. И не надо будет больше заниматься этими делами лично. Еще одной головной болью стало полное отсутствие запчастей к двигателям М-82 и к лагам. Балтийский флот этими моторами и самолетами не пользовался. Отдали заявку, но как и когда ее исполнят, неизвестно. Немцы имели в этом районе примерно 120 истребителей БФ-109Ф2, причем почти половина из них находилась на ремонте или имела предельный износ двигателя. К тому же эти машины были разделены на 4 группы. Из-за интенсивности налетов, вызванной приходом в Кронштадт 30 августа всех судов и кораблей Балтийского флота, кроме задействованных в районах военно-морских баз Ханка и Поркала-Ут, силы немецким истребителям приходилось распределять на два фронта – в направлении Ленинграда и Кронштадта, и в районе Волхова. Причем на Волхове количество авиации у наших войск было большим, и воздушные бои там были более напряженными. Тем не менее, для штурма Кронштадта немцами было выделено 34 истребителя, более половины имеющихся исправных самолетов. Зато бомбардировщиков Геринг и Гитлер для этого действия не пожалели. На город были брошены КГ-1, КГ-76, КГ-77 и подтянулась группа из Риги, КГР-806. Кроме того, специально для уничтожения кораблей Балтфлота с центрального направления на север была временно переведена штурмовая дивизия СГ-2, на пикирующих бомбардировщиках Ю-87. Именно этим обстоятельствам наша первая эскадрилья и обязана своим успехом под Черниговом. Немцам было просто нечем заменить уничтоженные на земле и в воздухе пикировщики. Действия эскадрильи в глубоком тылу у немцев, помимо потерь в пикировщиках и истребителях, вызвали большие потери в Юнкерсах 88 и у Хенкелей 111. Из выделенных 34 машин в налете приняло участие только 18. Остальные ушли быстренько разобраться с неизвестно откуда взявшимися Ратте-Улуги и назад не вернулись. Более 100 пикировщиков сбросили бомбы под Лугой и вернулись на базы. Так как Коростылев заранее поднял по тревоге все имеющиеся в наличии силы, как авиации флота, так и армейские машины, то дневной налет на город был отражен на расстоянии в 25 километров от Кронштадта, где авиация противника сбросила бомбы на свои войска. Артиллерия огня по воздушному противнику не открывала, работала по немцам под городом, так как фон Лееп одновременно с Люфтваффе предпринял попытку штурма Ленинграда. Генерал армии Жуков, который именно в этот день возглавил оборону города, приказал контратаковать противника на всех участках фронта, измотать его и отбросить от города. Резко возросшее сопротивление наших войск и тяжелые потери в авиации, плюс требования Гитлера немедленно перебросить войска в группу армий «Центр», поколебала решимость фон Лейба одним ударом завершить операцию по захвату города. Вечером 14 сентября штурм города отложили, немецкие войска отошли на исходные, оставив Красное Село и Дудургов, где понесли серьезные потери и переходили к обороне. В РСХА о своем решении фон Лейб сообщил, в мотивировке было упомянуто то обстоятельство, что резко изменилась обстановка в воздухе, судя по всему, русские перебросили сюда большие крысы. По сообщениям пилотов СГ-2, сбившие их летчики летели на машинах, которых никто из них никогда не видел. Коростылев собирал информацию об имеющихся силах и средствах, чтобы наносить ночные удары по аэродромам противника. Петр же озадачил инженера полка майора Сивкова тем, чтобы он погрузил и отправил в Стаханово ящики, которые Петр привез из Кронштадта. В помещении на форте Риф, там, где стояли передатчик и приемник РЛС, в ящике лежал непринятый государственной комиссией самолетный локатор. Самостоятельно браться за дело он не стал, решил поручить его главному конструктору завода номер 84 в Химках. Там выпускают П-3Р. Поздно вечером приехал Иванов с тремя полными полуторками запасных частей. О нем перезвонили Трибуцу, который издал приказ о зачислении инженера Иванова на действительную воинскую службу с присвоением ему звания старший лейтенант корабельной службы. Его назначили на Максим Горький, находящийся в ремонте, и нагрузили еще и Маратом. Денис Степанович за ужином резюмировал, что внезапно достать немцев не получится. Скорее всего, наблюдательные посты у них выставлены через каждые 20 километров. Во всяком случае, активность их радиостанции говорит об этом. Работать не с кем. В Калище 4 ДБ-3Ф, битые и грабленные, но летают. 57-й полк передал 26 оставшихся самолетов-бомбардировщиков первому МТАП и находится на перевооружении и переучивании в Богодухово. Осваивает Ил-2. Боеспособна одна эскадрилья, машина полностью дневная, нет приборов, позволяющих исполнять слепые полеты. Это по 8-й Бабр. 4 дня назад расформировали 10-ю смешную. Оставшиеся части, неистребительные, вывели из города. Здесь остался один полк, 73-й. Передается 8-й, базируется у лесакадемии. Площадка маленькая, взлетать с полной нагрузкой не могут, машин практически нет. Где они там базируются? Там же сплошной лес. Там заводской аэродром опытного завода номер 117. Примечание. Для ленинградцев и гостей нашего города на месте общак политеха и станции метро «Площадь Мужества» располагался аэродром, где базировались разведывательные эскадрильи Ленфронта и Балтфлота, основным занятием которых была разведка и уничтожение артбатарей противника, обстреливающих город. Одной стороной он упирался в рощу лесакадемии, второй – в Гражданский проспект. Всю войну его расширяли и удлиняли, а потом закрыли. После передачи завода в авиапром в 1939 году его построили, чтобы авиадвигатели вывозить самолетами. Ну и начальству летать. Больше для этого, улыбнулся начштаба. Я с ними связался, так как других полков в оперативном подчинении Балтфлота нет. У армии дела на том же уровне. Машины они потеряли еще в августе, во время боев за Чудово и Любань. Напрягает то, что это никому не нужно. Подтекст читается и отчетливо. Никто ни во что не верит. Только что молодежь и среднее звено, а начальство, похоже, для себя уже все решило. Кстати, юнкерсов нам не засчитали. Нет подтверждения наземных частей. Так что 22 в минусе. Миша уперся, он вообще-то, как бы это помягче сказать, редкостное дерьмо, и летать бросил давно, как только начальником стал. Был неплохой истребитель. Качу заканчивал, но на паркете воевать готов. Ты ему не понравился. Что я, девка красная, чтобы нравиться? Да ладно, наведем мосты, позже. Но самолетов нам он так и не дал. Приказа для 73-го полка так и нет. У них есть 8 П-2, остатки 4-й эскадрильи. Он сказал, что они не боеготовны, а у меня другие сведения. Ну? Их приказали держать заправленными, и экипажи находятся в готовности номер 2. Все понял? Да что тут не понять. Доклад, судя по всему, будет сугубо отрицательный. От нас кровище ждали, а мы чижика съели. Требовалось вступить в открытый бой на глазах у всех, вдохновить, обратить в бегство с обязательными похоронами героически погибших летчиков. Достали меня сегодня, что ты без приказа, ни с кем не согласовав, главное, провел рейд по тылам противника. И бился Санька где-то над лесом, в стороне, можно сказать, бил из-за угла. Тач-полковник, вас к телефону. Иду. Момент был прикольный, потому что спрашивали не Петра, Самохин, наверное. Вернулся за стол Денис Степанович, вытирая правый глаз. Что случилось? Давно так не смеялся. Понимаешь, опозорили мы флот сегодня. Что так? Сегодня вечером под Старой Руссой летчики 401-го полка вчетвером сбили одного из пары немцев. Так вот, этот сбитый оказался немецким бароном. Петером Фрейхер фон Малапет Нойфвилем. Тоже из 54-й эскадры. А у нас сущее безобразие. Одни австрийцы безродные. И из 16 сбитых 13 трупов. А кто звонил? Сербин, на ЧПО 61-й. Да, кстати, сказал еще, что они готовят предложение в ГШФ и штаб авиации флота о переводе нас в состав 61-й бригады, чтобы покончить с партизанщиной и вылетами вне плана боевого применения. А это уже серьезно. Через 15 минут подаю сводку. Пойдем, подпишешь, Петр Васильевич. Они вошли в штаб. Петр подписал бумаги и собирались уже расходиться, когда дежурный штурман выдал данные о групповой цели на подходе к Раквере. Разомнемся? Предложил Петр Денису Степановичу. Оба ведь весь день бумажками да разговорами занимались. А, давай. Все равно скоро эта вольница казацкая прекращена будет. По коням. Свистать всех наверх. Поднимайте дежурное, сказал он штурману. Их снаряжение висело здесь, в штабе. Кожаные меховые брюки и такие же куртки. Капковые жилеты, шлемофоны и перчатки. Быстро одевшись, оба выскочили из домика. Сели в высотные лаги. Рядом уже запускало двигатели и прогревало их первое звено, Пехов и Васильев, Звягин со Стряковым. Зажглись огни на полосе. Добро на старт и машины в воздухе. Нельзя давать противнику возможности расслабиться. Высотные машины взяли потому, что на такой дальности точную высоту цели не определить. Справа форт Первомайский. Подмаргиваем оно, чтобы не долбанули чем с дуру. Затем Обручев и в набор. Форты утыканы орудиями, по самое не балуйся. Еще во время Финской войны их начали перевооружать на новые 180-ки и 130-ки. Там же стояли 85-миллиметровые зенитки и 37-миллиметровые автоматы. Как выяснилось, за весь день ни флотские, ни авиационные начальники на форте Риф не появлялись. Наши локаторщики сидят там абсолютно автономно. Такое впечатление, что это никому не нужно и не интересно. Так московские гости забавляются, а мы их колпачком прикроем и будут сидеть под ним, как мухи, пока не подохнут. Но мы вылетели. Здесь мы пока свободны, и топливо нам передали через главный штаб флота. Не через ВВС КБФ. Сумеет ли Петр отстоять свое командование полком? Трудно сказать. Пока его вес в штабе флота равен нулю. С ним даже не разговаривают. И ничего переделывать на новый лад не хотят. Но мысли мыслями, а время летит. 15 минут полета, справа Лавенсаари. Там сидит эскадрилья 61-й бригады. Но высоколетящие цели ее мало интересуют. Кстати, и связи у них нет, только на ключе работают. Обходим Кургальский полуостров. Там у немцев прожектора и зенитки. Входим в Нарвский залив. Раздается голос Тинькова, который передал на туркменском пеленг на цель, ее высоту и дистанцию. Цель оказалась выше, чем предполагалось. 9 отметок. Скорость 380 км в час. Тремя доворотами Тиньков вывел нас на цель. Юнкерсы 88. Интересно, куда это они так спешат? Отсюда до наших позиций всего 56 км. Линия фронта проходит по реке Воронка. 9 минут звено шло за ними, а Петр не давал команды атаковать, потому что курс шел точнехонько на Кронштадт. Машины какие-то пузатые. Противник приготовил какую-то козу. Как только концевые машины пересекли линию фронта, раздалась команда. «Рцы! Иже!» Плавно прибавив обороты, но так, чтобы пламя не вырывалось из патрубков, пошли на сближение. Здесь умница Тиньков дал дистанцию между отметками. Локатор-то артиллерийский. «Наш!» — подал команду Петр, и его лак украсился сполохами выстрелов. Он бил из мертвой зоны. Пузо перекрывало этот сектор нижнему стрелку. Юнкерс накренился на левое крыло. Еще одна очередь разворотила двигатель, вырвала элерон, и бомбер закрутился в штопоре. Вторую атаку было построить сложнее, действовать приходилось уже под огнем противника, но группа немцев строй не сомкнула, поэтому Корыстылев с Петром атаковали с разных сторон один бомбардировщик. У него появилось пламя, и нижний стрелок прекратил огонь, поднырнув под машину. Петр дал короткую из пушки в район кабины. Его МП-6 выпустило только 3 снаряда и прекратило огонь. Пулеметы. Вниз и перезарядка пушки. Мимо пронеслась трасса. Немец падал, горел, но продолжал бить из носового пулемета. Петр дал ногу, резко перевалил машину и дал очередь по попавшей в прицел следующий. Фугасный снаряд взорвался у двигателя, вырвав консоль крыла. Строй противника по курсу кончился, и Петр встал на вираж. Впрочем, увидев со стороны, что шестерка заканчивает возиться с последней машиной, понял, что бой окончен. Зажег огни, обошел на вираже чуть выше «Юнкерс», по которому било 4 пушки, и покачал крыльями, давая сигнал сбор. Запрос Тинькову. 7 отметок. Одна резко теряет высоту. Место уточни. Здесь линия фронта кривая. Готово. 13. Переносим с планшета на планшет. Дома всех ждал разнос от начальства. К моменту приземления штаб ломился от обилия звезд и шпал на петлицах и поражал шириной нашивок на рукавах. Не поленились ведь среди ночи притащиться. То, что у нас гости, было понятно сразу. Дежурный по аэродрому на СКП говорил сухими уставными фразами, что на него вообще не было похоже. Сели, зарулили на стоянке. Идем гурьбой в штаб, на ходу обсуждая, что каждый из шести делал и сделал. Делились впечатлениями. У штаба 6 легковушек. Входим, докладывать не дают, пытаются атаковать в лоб и сбить на взлете. «Кто разрешил вылет?» — задал вопрос Самохин. «Я», — ответил Петр и собирался продолжить доклад. «Вам доводили приказ об экономии топлива? Вы что, не понимаете, что город в блокаде и каждая капля бензина на учете? Люди за него жизни свои кладут. Топливо необходимо, чтобы отбивать налеты авиации противника. А чего ж нас тогда вчера дважды посылали впустую баражировать над городом? 4 летных часа на 15 машин, 60 часов моторесурса и два раза по 620 литров топлива на каждую машину. Это 18 600 литров, впустую. Ни одного самолета противника. Для того, чтобы встретить врага в воздухе. Именно для этого у нас стоит локатор. И я, как только прилетел, сразу занялся его запуском и настройкой на работу в целях ПВО. Вас не было в момент последнего налета в воздухе. Лично меня нет, но эскадрилья провела два воздушных боя. Один у Калище, между Оредежью и Лугой, второй у Копорья. Эскадрилья сбила 22 лапотника, заставила остальных сбросить бомбы на собственные войска, оттянула на себя 16 истребителей противника и всех их сбила. 38 самолетов. И руководил отражением налета на базу флота наш начштаба, подполковник Коростылев. Противник до города не дошел. А утром флот был атакован, и корабли получили повреждения. А я в это время выполнял приказ командующего флота привести в порядок корабельные радиолокаторы. Запасные части для них доставлены в Кронштадт. Специалист-локаторщик принят на военную службу и направлен по предписанию на Максим Горький. Нет никаких доказательств, что сбито столько самолетов, подтверждения с земли нет. Есть аэрофотоснимки места боя, сделанные майором Хабаровым и его ведомым, старшим лейтенантом Аврамцевым. Там костров полно. Немцы шли в набор, только взлетели. Есть 14 пленок ФКП. Там есть что посмотреть. Почему не реагировали на мой приказ немедленно возвратиться на базу? Такого приказа не поступало, товарищ генерал-майор. Здесь все летчики. Я лично отдал его в 0:15, через 12 минут после вашего самовольного вылета. Все недоуменно переглядывались. Это реальное неподчинение старшему начальнику. За это он имел право отправить всех под трибунал. Извините, товарищ генерал-майор, где вы его отдавали? На СКП. Так там станция на другом канале работает. Ее используют только для взлета и посадки, чтобы остальным не мешать. В бою связь осуществляется через передатчик, установленный в штабе и на посту РЛС. Вот стоит лейтенант Тиньков. Мы держали связь с ним. Вы, товарищ генерал, прибыли в... Он заглянул в журнал. В 00:48. Группа уже возвращалась, о чем я вам и доложил. Почему связь настроена в нарушение существующего положения об организации связи авиации КБФ? А мы к КБФ не относимся и действуем на основании временного положения о средствах связи Ейского военно-морского авиационного училища летчиков РККФ имени Сталина под моей редакцией и с корректурой на 25 августа текущего года. Утверждено начальником училища, генерал-майором авиации Андреевым. Лейтенант, положение дайте. Вот, пожалуйста, с печатями, отпечатано в типографии училища, с грифом «Совершенно секретно». Это был удар под дых. Так Самохина давненько не опускали. Да еще и в присутствии начПО, начштаба и, главное, дивизионного комиссара Смирнова, члена военного совета флота. Но отступать было некуда. Столько политиков в штабе, значит, решается вопрос о снятии с должности. Отстранить командира полка возможно только, если это дело согласовано и утверждено военным советом флота. Поэтому в бой вступил молодой и курчавый дивизионный комиссар, бывший заместитель командующего по политической части морской обороны Ленинграда и Северного района. Это обстоятельство Петр уже знал, когда был в штабе форта Риф. Там на доске почета он видел фотографию этого человека. Голос у комиссара был довольно высоким, но не раздражающим. С какой целью был произведен вылет? Они вошли в штаб недавно, разговаривать с лейтенантом не стали. Не их уровень. Самохин торчал на СКП, а дежурный плана и маршрута полета никогда не знает. Его дело – коробочка, старт, свободные полосы и места стоянок. Он сказал, что командир и начштаба вылетели с дежурным звеном, больше ему ничего не известно. Кричащее начальство никто не любит, а задающие глупые вопросы тем более. С такой организацией управления никто из руководства не сталкивался, поэтому Самохин принял окончательное решение снять к чертовой бабушке сопляка, тем более что Коростылев все знает, все умеет и гораздо более управляем. Он схватил там же на СКП трубку телефона и вызвал остальных, чтобы сразу по прилету закрыть вопрос. Получили сообщение о групповой цели в районе Тапаракере. Предполагали, что ее направили на усиление группировки. Данные фоторазведки говорили о том, что немцы проводят восстановительные работы на аэродроме Котлы. Приняли решение перехватить цель до ее посадки. Мой постоянный ведомый старший лейтенант Осачий отдыхал, а второй высотный самолет – это самолет Начтаба. Я предложил ему проветриться. Смутило то обстоятельство, что самолеты шли выше 5000 метров, а модернизированные лаги дежурного звена на высоте имеют проблемы с мощностью. Вышли к Нарвскому заливу и перехватили девятку Ю-88А по номерам и эмблемам, приписанных к 806-му полку морской авиации немцев. Самолеты были странными, у них какой-то живот под брюхом, шли на 7000, курсом на Кронштадт. Я принял решение сразу их не атаковать, довести до линии фронта у Калища и валить их там, чтобы посмотреть потом, что они нам приготовили. 9 машин сбито над нашими войсками и упали в районе Каваши-Сюрье. «Ну-ка, ну-ка». Комиссар покрутил ручку полевки, назвал позывные и подождал немного. «Доброй ночи, Василий Егорыч, что скажешь?» И замолчал, кивая головой, лицо разгладилось, улыбнулся. А потом нахмурился, сжал губы. «Понял, сейчас позвоню на Александр. Уже звонили?» «Правильно, молодцы». Поднял руку, вытянул палец и сказал. 8 упало там, где сказали. 1 перетянул через линию фронта, но тоже упал. Сбросили парашюты, 6-я бригада думала, десант, а это мины и торпеды с крыльями. Но все-таки, почему вылетели без разрешения, капитан? Почему игнорируете командование? И его палец указал на Самохина. Да никто его не игнорирует, начальство есть начальство. Было приказано прибыть и доложиться в ГШФ до 12:00 вчера. Несмотря на утреннюю бомбежку, отсутствие транспорта и прочие неудобства, я уже не говорю, что пытались нас сюда засунуть без наземного состава, в 09:45 были у командующего авиации флота. Но по дороге я обратил внимание на то, что на Марате отсутствует вторая антенна РЛС, вертикальная. То есть высота цели не определяется, только направление. Пришлось прямо из кабинета товарища Самохина звонить командующему флотом и объяснять тому, насколько он неправ, пренебрегая таким средством ПВО. Часть разговора шла в его присутствии, потом они, с моим начтаба, вышли, чтобы не мешать. По окончании разговора и представления я сообщил, что имею приказание комфлота срочно заняться локаторами. А вы какое отношение к ним имеете? Самое прямое. Я один из соавторов 3 из этих разработок – Рифа, Наяды и Гнейса. И впервые здесь, на Болтфлоте, появился именно в качестве члена госкомиссии по сдаче этих изделий заказчикам. Тот локатор, который сейчас стоит на форте Риф, устанавливался с моим участием. Первый мой сбитый самолет, бомбардировщик Блейнхейм, был сбит над Финским заливом ночью 5 декабря 1939 года. Вот запись об этом. А это орден Ленина за эти разработки. Теперь становится более понятно, почему вы проявили такое рвение в этом вопросе, ехидно вставил Самохин. Я свое рвение проявил несколько раньше, товарищ генерал-майор, когда организовывал работу отдельного звена у Суумо-Салми и эскадрильи под Черниговом. Вас сегодня просили предоставить в наше распоряжение пикирующие бомбардировщики? И где они? А у меня приказ наркомфлота – защитить флот от истребления с воздуха. Такой приказ у всех, злобно заметил командующий авиацией. И как этот приказ выполняется, я лично наблюдал с крыши вашего КП. Для того, чтобы защитить флот, требуется не допускать к нему противника, действовать на больших дистанциях и уничтожать его, в первую очередь, на аэродромах. Лучшее ПВО – это наши танки на его аэродромах. С этим у нас пока проблемы. Так хотя бы бомбардировщики дайте с ротационными бомбами. Не дает немец действовать по-другому. Войска прикрыть не можем. Превосходит мистер Шмидт все наши самолеты. Нормалек. У нас какие самолеты атаковали Улуги? Ньюпоры, что ли? Не выдержал Коростылев. Миша, ты говори, да не заговаривайся. И не сраная пара или четверка, а 4 звена. Все сбиты. Ну, повезло один раз. У нас утром не вернулось 5 из 13. Днем еще 3. С такими потерями от 61-й скоро ничего не останется. А у нас потерь нет. Говорят, у вас самолеты новые. Самолеты у нас ЛАГ-3, только самодельные. Вон, Петр их за неделю сделал в Ейске, с Сивковым, инженером нашим. Не понял, сказал Самохин. И я тоже, удивился начпо Кузнецов, тоже член военного совета, заместитель Смирнова по авиации. У нас 3 машины заводские, 2 высотных перехватчика, у них М105ТК-2 стоят и пушки 23 мм, и 1 собранный на заводе номер 84, недавно, во время его ремонта в Москве. остальные — самоделки. Начальство всей толпой двинулось в импровизированный ангар, который был сооружен для производства ночных работ по обслуживанию машин в целях маскировки из обычного капонира. Смотрю, обживаетесь. А материалы где достали? Соседи поделились. Катерники и курорт-строй. Смотрите, с этим делом строго. Оформляйте заявки, наладьте работу службы снабжения. У нас еще ничего нет и никого. Приказ о формировании полка получен 2 суток назад. Понятно, ладно. Вышли в ангар, там стоял раскапоченный лак с движком М-82, со снятыми пушками и пулеметами, только что вернувшийся из боя. «Чья машина?» — спросил Самохин. «Моя, капитан Звягин, старший летчик первого звена», — представился один из пилотов. «А почему все разобрано?» — задал вопрос Смирнов. «Повреждения получили?» «Нет, после полетное обслуживание. Пушки чистят, проверяют двигатель, обычная процедура. Если есть повреждения, то их устраняют», — недоуменно ответил Николай. «А вроде как все заводское. Что не так-то?» — продолжил задавать вопросы ЧВС. Самохин слегка усмехнулся, дескать, с кем имеем дело, но ответил без усмешки. «Да нет, машина совершенно новая, впервые вижу. А мощность какая?» 1420-1580 сил. Их две модификации, одинаковых достать не смогли. А скорость? Конкретно у этой машины не замеряли. Больше 600 км в час. В ЛИИ намерили 630 на высоте 6000 метров, а у Земли 570, гораздо больше, чем у Фридриха. Но с высотой падает, нагнетатель у нее отсутствует. Двигатель от легкого бомбардировщика-штурмовика сухого. «Мда, такие бы машины, да перед войной», — вздохнул Самохин. «И что говорят промышленники? Их выпускать будут? И когда?» «Есть постановление ГКО об их выпуске на 84-м заводе. Правда, мы его еще не видели, но полк будет укомплектован этими машинами. Одну, как я говорил, уже прислали. Захаров далеко стоит?» «Да, в том конце аэродрома. Идти туда смысла нет, да и ночь на дворе. Так, товарищи летчики, все свободны. К вам вопросов никаких нет. Всех со сбитыми поздравляю. Так их и бейте. Ну а с вами, товарищи, мы продолжим». «Может быть, за столом, товарищ комиссар?» «Мы вообще-то после вылета», — обнаглел Петр. «От чая мы бы не отказались», — сказал Смирнов. И вместо штаба все повернули к столовой. Но, кроме чая, оба комиссара от всего остального отнекались. Глядя на них, то же самое сделали и остальные. А Петр и Денис Степанович съели свой стартовый завтрак. Яичницу из 2 яиц, бутерброды с джемом и выпили какао с молоком. Бросили в рот обязательные желтые дрожжи витаминные. Примечание. Пишу об этом специально, потому что в городе в тот день впервые уменьшили выдачу продуктов всем категориям населения, включая некоторые категории военнослужащих. Летчиков это не касалось. Их нормы оставались довоенными. Первое звено попрощалось с начальством и вышло. «Пройдемте все-таки в штаб, к телефонам. Я себя без них как без рук чувствую. Да и руководству надо сообщить о том, что разобрались с ситуацией», — сказал Смирнов. «Не знаю, что подумал Петр, но у меня ехидная мысль проскочила. Трибуц таким образом пытался отделаться от важного свидетеля своего прокола. А что, локаторщика ему Петя нашел. Теперь самое время его врагом народа объявить и в расход пустить. И никто об этом никогда и ничего не узнает». Смирнов соединился именно с Трибуцем, выдав его с головой. «Владимир Филиппович, я еще в 13-м полку. Разобрались с самовольным вылетом на задание. Нет, никакого нарушения дисциплины не было. У них организовано круглосуточное дежурство по боевому расписанию. В случае обнаружения противника на одиночный самолет высылается пара самолетов. На групповую цель – звено или звено с усилением. В случае массового появления противника – все самолеты. Приказ оформлен, подписан вышестоящим руководством и закреплен действующим положением командования Черноморским флотом». «Да, отличается. Видите ли, Владимир Филиппович, командир полка и начальник штаба вылетели на задание потому, что имеют машины с повышенной высотностью, то есть действовали в соответствии с обстановкой. Вы получали доклад из 6-й бригады морской пехоты?» «Комиссар бригады устно по телефону сообщил мне, что над их участком фронта был ночной бой между немецкими бомбардировщиками и нашими истребителями. Сбито 9 вражеских самолетов, часть из которых сбросила на парашютах свой груз. Для ликвидации вероятного десанта был поднят 3-й батальон. Парашюты были обнаружены и вызван Александров, флагмин. Немцы шли торпедировать наши корабли и минировать морской канал. Мины донные. Командир 3-го батальона капитан-лейтенант Макарычев сам минер. Сказал, что мины новейшие. А торпеды снабжены крыльями. Так что награждать надо всех участников вылета. И по поводу дневного налета. Имеются доказательства, что 1-я эскадрилья 13-го полка сорвала налет пикирующих бомбардировщиков на Кронштадт, в котором принимало участие около 120 пикировщиков. Внезапная атака эскадрильи вынудила немцев сбросить бомбы и уходить, так как в тот момент они не были прикрыты истребителями. Наши летчики сбили 22 самолета Ю-87, а затем еще и 16 истребителей. Причем они увели их от Кронштадта к Калище, чем облегчили отражение налета на город. Полк особенный. В эскадрилье собраны лучшие летчики-инструкторы училища имени Сталина. У них новейшие самолеты, которые превосходят немецкие, и новая отработанная тактика ведения боя. Поэтому товарищ Самохин не понял действий этого полка и его командования. Полк сейчас находится в стадии формирования, поэтому предлагаю наших безлошадных опытных летчиков направить в Стаханово, с тем, чтобы ускорить появление данных машин у нас. Соответственно, Владимир Филиппович, несомненно, в завтрашнем номере и в Москву отправим. Само собой. Организуем, привлечем. Ну а куда денутся? Поделятся, конечно. Так и сделаю, от вашего имени. ЧВС положил трубку, покопался в портфеле, подозвал своего помощника или адъютанта, показал ему на машинку в штабе, и тот с большой скоростью застучал на ней, заполняя красно-белый лист бланка. Второй полковой комиссар подозвал Коростылева, получил от него требующиеся бумаги, достал кучу бланков временных удостоверений и начал в них писать. Стоявший у стены дивизионный юрист, который молчал всю дорогу, обратился к дивизионному комиссару. «Николай Константинович, похоже, что мы здесь больше не нужны?» «Да-да, можете уезжать». Тот подошел к Коростылеву и Петру, козырнул и подал руку. «До свидания, товарищи командиры, еще увидимся». «Тьфу-тьфу-тьфу», — съерничал Петр, сплевывая через левое плечо. Див-юрист не обиделся, хлопнул пацана по плечу. «Служба у нас такая. Председатель трибунала флота Нестеров. Рад знакомству и тому, что услышал. Успехов!» Самохин немного походил по штабу, подозвал Коростылева, и тот объяснил назначение штурманских приборов в Центре управления полетами, должности каждого из присутствующих там. Покивал головой, затем взялся за трубку телефона, запросил какую-то гвоздику, затем рявкнул на кого-то. «Что ты мямлишь? Кто тебя на связь поставил, если доложиться не можешь? Где Крахалев? Быстро на связь! Распустились в тылу, понимаешь? Я! И тебе не хворать!» «Понял, понял. Ага, отменяю. Добро!» «У тебя рабы есть?» «Ну, тут требуется. Вот что, освобождай машины». «Да, все, ситуация изменилась. Ты последний приказ комфронта слышал? Что там сказано? Атаковать днем и ночью, изматывать. Так что готовь рабы на полную нагрузку. Сам сюда, я в лисьем носу. Кандаурова захвати с собой. И быстро, давай». Пальцем сделал знак Петру, чтобы подошел. «Пикировщиков я тебе дам. Все, что остались. Беречь, как зеницу ока. Им тут другое приказание было дано, так я его отменил. Сейчас подъедут командир 73-го, Герой Союза, полковник Крахалев и его начштаба. Ну и распланируйте работу. План мне на стол на утверждение. Базируются они вот здесь. Скорректируйте карту. Полосу закончили удлинять 3 дня назад. Груз там тяжелый и секретный, но аэродромы важнее, это ты зарубил себя на носу. Но помни, что это задание на них висит, и проводи все так, чтобы машины были целы. Государственной важности вопрос». Самохин уже понял, что прямой как палка Петр режет правду матку прямо в глаза и тем опасен. Лучше ему потакать, быстрее сам голову сломает, потому что противник его и его людей будет караулить, так как опасны они и сами лезут к теще на блины, туда, куда Макар телят не гонял. Они, немцы, и не таких обламывали. А если все пойдет хорошо, то действиями этих людей руководил он, поддерживал их начинание, и это буксиром выведет его на более высокую ступень в сложной иерархии флота.